Глава 6. Я оглянулась, с сомнением оглядывая маленькое пространство. Да, места бы хватило, но вдруг поняла, что не готова быть столь близко к нему. В то же время почему-то не хотелось казаться испуганной. Бояться эльфа одно, а вот его совсем другое. Да и слова Фаба сейчас лишь раззадорили. Не обратил бы внимания на меня, значит. Но, ворон, я тебе еще покажу. Ваши укусы меня не пугают. Очень хотелось, чтобы улыбка вышла обворожительной. Но меня брали сомнения на этот счет. И все же я прошла к скамейке напротив него. Пусть видит мое лицо. Садиться под боком не хотелось. Да и кто его знает? Вдруг правда кусать будет. Он вздернул бровь, оглядывая меня. «С вами все хорошо?» «Не так, чтобы очень. Знаете, спать немного страшно. А особенно, когда думаешь, что тебя из крайне сомнительного убежища могут выгнать». «Не сдержавшись, сказала я. И как его соблазнять, если даже его простой вопрос меня доводит до ярости? Хорошо ли мне? Ха!» «Я не стал бы вас выгонять, Вивиан. Но хотел, чтобы вы знали о долге до того, как этим заинтересуется кто-нибудь другой». Но я его не задела. И он вновь старался казаться добрым помощником. Но вот его слова меня насторожили. Кто еще мог заявиться в мой дом и желать выгнать из него? «Кто, например?» Тихо спросила я, потому как не была уверена, что голос не дрогнет. «Мой брат», — просто произнес он, а я сжалась, чтобы не сказать очередную колкость. «Может, вам кажется, что вас бы это не коснулось? Но то, что здесь появился эльф, знают во дворце. И если бы сюда послали его, ваш долг ему точно станет подарком». Я сощурилась, оглядывая его. Как же тяжело признавать, что в его словах была доля истины. Но ведь сюда вряд ли отправят наследника. Хотя, если король пожелал бы от него избавиться, а уж от такого сына... грех не попробовать отделаться. «А почему вы не пожелали воспользоваться таким подарком?» Я улыбнулась ему вновь и сразу почувствовала, как меня обдало холодной волной с его стороны. «Так вот в чем дело». Несмотря на то, что он улыбался, я остро чувствовала пренебрежение. «Соблазнить меня хотите?» Он издевался. Определенно издевался. И, кажется, вся его доброжелательность куда-то упорхнула. А ведь я задала довольно типичный вопрос для любой девушки. Или нет? «С чего вы взяли?» Решила я пойти на попятную и даже состроила удивление. «Мисс Маркези, вы были при дворе?» Он посмеивался, отвернувшись к озеру. «Да вы же как открытая книга на самой последней странице. Ничего утаить уже не можете, потому как прочитаны». Он смотрел на озеро, уже не интересуясь, как я веду себя, что делаю и, кажется, даже что буду говорить. А я вдруг поняла, что в свете огня единственного фонаря в беседке он кажется красивым. Может, это было игрой языков пламени? Или это из-за падающего снега? Все как в сказке. Я у озера, сижу в беседке, а напротив — принц. Вот только он смеется надо мной. Вот такая ужасная сказка. «Попытка была не совсем удачной, но я забуду о ней». Он вновь повернулся ко мне. Но теперь на его губах не было улыбки. «Т- Так же, как и вы, надеюсь, забудете о таких методах выплаты долга. Почему? Неожиданно даже для себя, спросила я. Чем я вас не устраиваю? Он вновь был удивлен. А мне хотелось залепить ему пощечину. Просто потому, что на мгновение захотелось и правда ему понравиться. Без всяких долгов. Вот только долги были. А он явно меня не считал красивой. Как я его всего минуту назад. Я не собираюсь заключать с вами такого рода сделку, потому что это в первую очередь оскорбит вас. Прошептал он, смотря мне прямо в глаза. Я крайне надеюсь, что вы не станете предлагать это же кому-то еще. Я сжалась. Да уж, хотела ударить я, но ударили меня. Причем довольно сильно. Лишь одним своим вопросом я теперь поставила под удар все ко мне отношение. И не кого-то, а близкого к короне. Какая бесконечная удача на моей стороне. Сказка превращалась в кошмар. Не иначе. Не переживайте. Не стану. Процедила я. Если встану сейчас, это будет казаться побегом. Снова хотелось плакать. Но здесь был проклятый принц. Вивиан. Неожиданно мягко произнес он, но я уткнулась взглядом в озеро, не желая больше смотреть на него. Я не требую, чтобы вы согласились на такую же услугу, как ваш дед. Вы мало знаете о белой магии, и для вас это будет еще тяжелее. Но я прошу вас хотя бы начать выплачивать в этом случае деньги. Если в данный момент у вас нет средств, я могу гарантировать дать вам некоторую отсрочку. К сожалению, пока мы не решим дело с эльфом, я не могу просить королевскую канцелярию забыть о долге вовсе. Как сделал бы, не будь здесь этих проблем. Я молчала. И когда он встал со скамьи, мне показалось, что он хочет подойти ко мне. Но он прошел к выходу. Мне жаль, если я обидел вас. Я чувствовала его взгляд, но также чувствовала, что если обернусь, могу сказать колкость, которая еще больше может усугубить положение. Белой ночи, Вивиан. Он остался принцем до конца и даже мог претендовать на звание прекрасного принца. Но какой в этом прок? Я зажмурилась и тряхнула головой. О чем ты размечталась, когда столько проблем на твою голову сыплется? Подумаешь, отверг принц. Вон у тебя долг в 20 000 висит. Что с этим делать будешь? Проведя в этой беседке довольно долгое время, я, наконец, смирилась с тем, что выхода у меня и правда не было. Мне самой будет лучше, если этого эльфа изгонят поскорее. Иначе прожить здесь 2 года будет весьма проблематично. А не только одну зиму. В лес же пойдут другие, так чего мне переживать? Правда, переживать надо лишь за исход. Смогут ли они это сделать? И с этим я, как никто другой, обязана помочь. Это сейчас эльф не жаждет познакомиться с народом. Но никто не сможет гарантировать, что через тот же месяц захочет. Всегда находились глупцы, желающие прослыть героями, пытаясь в одиночку изгнать исчадие другого мира. А что после этого эльф становился только сильнее и привязывался к нашему миру? Их не волновало. Впрочем, и не могло это их беспокоить. Они уже к этому моменту были мертвы. И пусть, что сейчас, как сказала мадам Нобели, В городе не было магов. Никто не может быть уверен, что они сюда не приедут. Более того, ведь они не станут кричать на вокзале, что вот я будущий герой и спасу вас всех. А если этот эльф решит добраться до города? После таких умников я, конечно же, не буду последней, с кем он решит познакомиться. Жаль, нельзя устроить ковен со здешними магами. Как мне было известно, белые не могли соединять силу. Я почему-то чувствовала, что упускаю какую-то мысль. Почему они не просят темных магов, которые живут в Слависии? Я ахнула от собственной догадки. Не могу же я быть одним магом, решившим приехать сюда из того же Тхайра. Наверняка есть другие. Встав со скамьи, я двинулась к дому. Вокруг уже было ни души, так как уже наступила ночь. Окна домов светились тусклым светом свечей. Но когда я подошла к своей тропе, я заметила, что фонари потухли. Стоит завтра попробовать сделать что-нибудь, чтобы они работали без меня. И все же без света к дому было страшно подходить. Хотя на одном из подоконников я заметила Фабиана. «Где ты пропадала?» — спросил он, взлетев в открывшуюся дверь. «Нашла парк в городе и залюбовалась видами». Я отвернулась от него, закрывая дверь на ключ. Говорить о встрече с принцем и полной неудаче соблазнения не хотелось. Будет еще ворчать, как он был прав. А хуже всего, что я поступила поспешно и глупо. Сама это прекрасно понимала. Хотя тьма, будь у меня хоть немного обаяния, как у Граци, этот принц бы не устоял. «Как лес? Охота?» — спросила я, отвлекая то ли ворона, то ли себя от ненужных уточнений о прогулке. «Ничего такого вблизи не заметил», — хмыкнул Фабиан, сев на подлокотник дивана. «Эльф явно в чаще леса, так что спи спокойно, почти принцесса». Я на мгновение нахмурилась и отвернулась, подходя к камину. Моя была ошибка не позаботиться об огне. Из-за этого дом сильно остыл, и здесь было весьма прохладно. Теперь стоит подождать, прежде чем подняться на второй этаж и, наконец, лечь спать. Да и готовить на кухне без магической плиты было здесь сложно. Приходилось работать с отдельной печью. Но ведь дед не мог вызвать огонь. А потому здесь такого чудесного изобретения темных земель быть не могло. Положив в камин дрова, я прикоснулась к ним рукой и закрыла глаза, представляя теплые лучи летнего солнца. Пусть, что многие маги считали это ненужным для вызова, для меня воззвать стихию так было намного легче. И правда, почти сразу я услышала легкий треск на другой стороне полена и могла спокойно убрать руки. Маленький огонек пролез глубже под все дрова, будто играя и прячась от меня. «У меня появилась идея». Я, улыбаясь, повернулась к Фабиану. «Хочу предложить созвать темных, которые уже живут в Слависии». «Что-то мне подсказывает, что идея не нова». Тут же поубавил мне радость ворон. «Почему?» — чуть нахмурилась я. Вот всегда он мог найти мне повод для огорчений. «Потому что иначе это глупо с их стороны. Это первое, что надо было сделать». Ворон даже не смотрел на меня, следя за разгорающимся пламенем. «Но опять же, могли и не звать. Ведь хотят справиться своими силами». «А ведь это странно. Приход эльфа ведь всегда стоял важнее политики. Или нет?» Я села на диван, не желая сразу отправляться на кухню. Вчера я нашла на полках гречневую крупу, но вот есть приготовленную вчера кашу не хотелось. Можно, конечно, на ужин приготовить что-то из картошки, но это казалось разводом продуктов. Я не могла точно знать, сколько у деда может храниться приготовленная еда в холодильном ящике. В прошлой квартире хранилось 1-2 дня. Так что лучше доесть все же эту кашу, а в следующий раз не готовить целую кастрюлю. И я так задумалась об этом, что когда Фабиан заговорил, даже вздрогнула. «Ох, какой же ты еще дитя!» «Очень странно», — проговорил ворон, оглядев меня. «Хоть и радует это, но как же тебе опасно жить? Неспроста они не хотят звать чужих. Возможно, даже темных не звали по той же причине». «Но что же тогда делать? Белые не могут соединять свою силу». Я вздохнула. «Не могут», — просто согласился он. «Но ведь могут полукровки, такие как ты». Я не знала, что чувствую больше: страх или растерянность. Ковен из полукровок? Нет, и еще раз нет. Мы слабы. Но если много полукровок собрать изначально с большим резервом, возможно, появится шанс на успех. И ведь не обязательно, чтобы предводитель был полукровкой. «Ты хочешь пораньше от меня избавиться?» Нахмурившись, все же спросила я. «Как раз наоборот». Он хмыкнул. Мне показалось, что он даже почти готов рассмеяться. «Надеюсь, что это так». И все же его слова мне не очень понравились. «Но делать из полукровок ковен – это очень опасно. Хотя в теории и должно быть возможно. Но лишь в теории». И я вздохнула. В исполнении любого плана, тем более опасного, я должна быть уверена наверняка. Потому как если эльф выпьет весь ковен из полукровок, особенно если у них будет большой резерв, его уже не остановит и ковен из сильных темных. «Ты самая сильная у нас в теории, так что тебе проверять и перепроверять любую идею», — серьезно проговорил Фабиан, подтверждая мои слова. «Особенно самую опасную». «Ты сейчас сказал мне комплимент?» Подняла я бровь, глядя на него. «С чего ты так решила?» — фыркнул Фабиан. «Это просто. Правда, если ты, конечно, хочешь пожить подольше, лучше думай, что делаешь». Я лишь хмыкнула. Знал бы он про разговор с принцем и не так сейчас говорил. «Знаешь, кажется, сегодня я наконец могу согласиться с тобой», — сказала я с грустью. «С тем, что мне не быть боевым магом. Как только я услышала про эльфа, будь у меня деньги для поездки, я бы тут же ринулась отсюда, куда глаза глядят». Ворон молчал. Да и что можно было сказать? Я все время твердила, что хочу быть боевым магом. Даже не помню, с чего это началось. С детства вбила себе в голову, и не могло ничего выбить эту мысль. А тут эльф прямо под боком. «Радуйся, Вивиан. Мечта же сбылась». Но нет, моя собственная мечта меня и подловила. «Я, конечно, счастлив, что ты это осознала. Вот только твоя реакция на эльфа скорее радует инстинктом самосохранения, чем пугает трусостью», — неожиданно проговорил Фабиан. «Ты снова хвалишь меня? Ты приболел? Может, дымка какого-то вдохнул на охоте. Я постаралась ему улыбнуться и отвлечься от грустных мыслей. «Видимо, земли Слависии начали уже работу над моим скверным характером. Но ты не особо расслабляйся. Я посплю и накоплю снова своих темных сил». Он, казалось, решил меня еще больше подбодрить. «Спасибо, Фабиан». На этот раз улыбка вышла легкой, будто и не было тут никаких опасностей. «О, ну, наконец-то! Это дитя научилось благодарить!» Недолго он был милейшим на свете вороном, чуть приподнимая крылья, будто в мольбе богам. «Мне всего лишь пришлось дождаться, чтобы она была вблизи от настоящего чудовища. И вот, начинает показывать все свои познания этикета». И неизвестно почему я засмеялась, думая, что все же два вечера в этом чужом для нас городе проходят довольно волшебно и хорошо, несмотря ни на что, и уже тем более на эльфа. На следующее утро мы вместе с Фабианом отправились в контору Нобели, ведь чем раньше подпишем бумаги, тем скорее начнем общую работу. Именно с таким твердым решением мы вошли в холл, чем явно порадовали секретаря, которая слушала еще одну посетительницу, сидя в кресле. Поэтому было понятно, что нотариус уже был занят. Теперь главное, чтобы никто еще не пришел по записи. Другая девушка сидела на диване и, спокойно попивая чай, пыталась рассказать, какие плохие нынче дороги из-за ночного снегопада. Я с Фабианом тоже присела на него. И надо признать, что все мое сожаление по поводу ожидания улетучилось, как только Николета принесла мне тарелку с печеньем со своего стола. Я боялась пока тратить деньги на сладости и просто порадовалась, что в этот раз прочие прелести в виде печенья не обошли меня стороной в этом месте. Поэтому я легко положила папку с договорами на столик, чтобы взять сладкое. Фабиан сел на стол возле наших бумаг. И незнакомка тут же взяла свою чашку в руки. Это меня даже позабавило. Неужели она решила, что он вздумает отпить у нее? «Вы будете пить чай?» — поинтересовалась Николетта, садясь обратно в кресло. И явно с интересом разглядывая Фабиана, предложила: «И вашему ворону что-нибудь принести?» «Крови белых пушистых кроликов», — протянул он. «Желательно погорячее». «Он шутит. И нет, спасибо». Я постаралась ее успокоить, но она лишь улыбнулась на его слова. А вот сидящая рядом девушка ахнула и даже прикрыла рот рукой. Но почему-то ее страх мне показался наигранным. Хотя странно, на моем плече сидит помощник мага, который умеет говорить. Стоило бы ей понимать, с кем она имеет дело. «А ты милый», — улыбнулась Фабиану тем временем Лето. «Два года прожить с такими людьми будет сложно, учитывая их радостный взгляд на жизнь с любой стороны». Кажется, Фабиан думал так же, так как перелетел со стола на мое плечо. «Я ничего не буду, спасибо», — произнес он уже довольно серьезно. «Вы можете связаться с принцем Иларом? Он должен присутствовать на нашем разговоре». Она улыбнулась и хотела еще что-то сказать, как вдруг девушка, сидящая рядом со мной, неожиданно заговорила. «О, я позову его. Не беспокойся, Летта». Она тут же стала рыться в своей сумочке, явно в поисках чего-то. Вместо того, чтобы, собственно, выйти на улицу, отправить послание или пойти и позвать его. И, судя по недовольному лицу секретаря, Мы думали одинаково. Но она лишь вздохнула, будто смиряясь. А через минуту незнакомка вытащила маленькое зеркальце. Она стала прихорашиваться на наших глазах. Что вообще происходит? Она решила привести себя в порядок, прежде чем пойти к принцу? Так пусть делает это перед его домом. Зачем сейчас этим заниматься? И я уже решилась спросить ее об этом, когда она неожиданно начала водить пальцем круг на зеркале, а после неожиданно для нас заговорила с ним. «Илар», произнесла она довольно томно, и я подумала, что сейчас она будет петь дифирамбы в честь его высочества. Но она продолжила, явно не нам. «Илар, ты мог бы подойти к мистеру Нобеле? Тут девушка с вороном хотят твоего присутствия». «Мисс Маркизи?» Неожиданно раздался голос принца из зеркала, и я подняла бровь. Девушка же повернулась к нам. Но вместо меня ей кивнула Николетта. «О да, она. Пока мистер Нобеле принимает посетителя, ты точно успеешь подойти из дома». Она просто до жути прелестно улыбнулась в зеркало. Я нахмуренно слушала весь их разговор. Меня, конечно, удивил предмет для связи. Но вот ее познание, где живет принц, еще больше. Да и интересно, этим зеркалом можно связаться только с принцем? А если нет, то что? Всякий может вот так встать у зеркала и вызвать его? Или все же на это нужно какое-то разрешение? Но боги! Она же еще и по имени его зовет. Вы только посмотрите, какая наглость. Интересно, это вот и есть причина, почему с меня не потребовали ничего, кроме как изгнать эльфа? А я-то, дурочка, решила, что причина в другом. «Скоро буду». Раздалось тем временем из зеркала, и можно было радоваться. Но почему-то это обещание лишь разозлило. «Конечно. Скоро будешь. Тут же такая милая и симпатичная блондинка. А цвет волос-то какой золотистый. И говорить она умеет томно. И вон как глазками моргает. Наверняка отлично вписалась бы во дворце. Поставить можно у какой-нибудь стеночки вместо вазочки и любоваться. А иногда давать в руки цветочки. А может, каждый день решит ее одаривать. Чего рукам-то пропадать?» «Вот и все». Она убрала зеркало и вновь улыбнулась. «Приклеена, что ли, к ней эта улыбка?» «Спасибо. Вы были очень милые». Фабиан тоже был чем-то недоволен. «Сильвия, с каких пор ты можешь так легко звонить его высочеству?» Николетта задала весьма хороший вопрос, пусть и смотрела скорее с интересом, чем с недовольством. «Мы немного подружились до того, как я уехала». Девушка пожала плечами, делая глоток, будто показательно выдерживая паузу. «Если ты понимаешь, о чем я». То есть эта девушка уезжала. И стоило принцу вернуться, она тут как тут. «Боги! Стоит прекратить думать об этом. Когда там уже освободится нотариус?» Хотелось, чтобы эта барышня зашла в кабинет. «Мне показалось, что ты уехала к будущему жениху». Секретарь удивленно подняла брови. «Ты же даже имя его говорила. Погоди, погоди. Кристиан». «Точно, у него еще фамилия с каким-то романом была связана». «Ну почему посетитель Нобеле никак не выходит? Что он там такое делает? Неужели в кабинете такое же вкусное печенье, что они сильно отвлеклись на чаепитие?» «Романьоли», фыркнула Сильвия. Я взглянула на нее. Она явно была недовольна своим бывшим женихом, сильно наморщив нос. «Не напоминай. Да и куда ему до моего принца? Отец, конечно, взял с меня 1000 обещаний, что влез не ногой, но отпустил. Так что Иллар тут не станет без меня грустить». Я фыркнула. И она удивленно повернулась ко мне. Но вот легкую улыбку Николеты я успела заметить, прежде чем она приняла довольно серьезное выражение лица. «Прости, а ведь я с тобой так и не познакомилась. Ты как-то связана с Ориго Маркези?» Спросила она, и почему-то ее взгляд показался мне уж слишком изучающим. «Да, связано», — просто сказала я и начала есть свои печенюшки. «А что, только ей можно попивать чай, что ли? Пусть себе ждет. У меня печенья много». Фабиан хмыкнул на мое поведение, но промолчал. «Знаю я, что он сейчас сказал бы. Но вчера же сам радовался, что я все еще ребенок. Вот, радую его и дальше». «Как интересно!» — протянула недовольно Сильвия. «Как хоть тебя зовут?» «Зачем вам мое имя?» — спросила в ответ я. И так уже слишком многие тут знали его, но знакомиться настолько близко с ней не хотелось. Да и не знала я, кто именно передо мной. Ведь не просто так ей отец запретил идти в лес. Может, она маг? А наслать порчу или еще что на человека проще, если знаешь, как его зовут. Тем более, если верить мадам Нобели, что здесь жили весьма сильные маги. И ведь принц ей может как-нибудь у себя дома сболтнуть, что я ему навязывалась. Что тогда? «Ну, ты же уже знаешь, как зовут меня. Это просто вежливость». Она будто издевательски приподняла бровь. «Тем более тебе же стоит найти друзей. Ты же явно только недавно приехала сюда». «Да, и правда знаю имя. Только вот это ее беда и неприятности, если решит меня проклясть». Но я все же улыбнулась ей. «Простите, но из вежливости я не называю свое имя. Меня так мама научила». Я пожала плечами. «А бабушка научила ее грубить. Так что не советую вам с ней дружить», — проговорил неожиданно Фабиан. «Никогда бы не подумала, что...» Начала была Сильвия, но входная дверь открылась, и она тут же сменила и свое недовольное выражение лица, и тон. «Иллар!» «Ох уж эта улыбка! Да я век улыбаться не буду, если еще хоть немного буду наблюдать за этой девушкой». Николета же встала и прошла в кабинет Нобели, видимо, чтобы оповестить его о приходе принца. Может, он сможет поскорее попрощаться со своим нынешним посетителем? А Иллар тем временем подошел к нам, но почему-то даже не взглянул на свою прелестную подругу. «Доброе утро, Вивиан», — кивнул он, а мне лишь оставалось проскрежетать зубами, пока он глянул на Фабиана и нахмурился. «А ваше имя мне неизвестно, милейший. Но, надеюсь, и у вас утро было добрым». И стоило так стараться, чтобы после принц просто взял и первым делом раскрыл мое имя. Тьма. «Весьма неплохое утро, ваше высочество», — хмыкнул ворон. «Его зовут Фабиан», — проговорила я нехотя. Я даже забыла поприветствовать его в ответ. Так он меня разозлил вначале и удивил после. Помощников никогда не приветствуют. У них не спрашивают имя. И неважно было, говорящие они или нет. И я не могла объяснить причины такого поведения. Почему-то многие думали, что с помощником может говорить лишь волшебник. Будто какой-то тайный кодекс, о котором было мало кому известно, и чаще всего даже магам. Не то чтобы именно Фабиан был против. Скорее, очень немногие в принципе знали, что он говорит. А кроме Фабиана, я видела лишь пару помощников, которые говорили при мне. И, судя по удивленной Сильвии, ее тоже это поразило. Хотя, возможно, ее удивило полное игнорирование ее персоны. Я нахмурилась, посмотрев на принца вновь. А почему он так старательно не обращал внимания на нее? И так усиленно на меня? Вчера он явно посмеялся надо мной, стоило проявить к нему интерес. Рад знакомству. Он кивнул моему ворону, как само собой разумеющееся. Вижу, вы снова в городе, мисс Каради. Отлично. Просто чудесно. Ваше ж, венценосное исчадие. Назвать меня по имени и выделить ее с фамилией. Надо бы поискать сегодня в дорожной сумке защитный амулет от бабушки. Он обычно хорошо спасал от всяких проклятий. Проверено на самой бабушке. Она, правда, долго ругалась, когда заметила его пропажу. Но что поделать бедным темным внучкам, которым не передают столь необходимые вещи по материнской линии? Только забирать силой и очень тайно. Принц присел на свободное кресло, хотя Сильвия чуть придвинулась ко мне, чтобы освободить ему место со своей стороны. И стоит отдать ей должное, она ни на секунду не прекратила улыбаться, несмотря на его пренебрежение. «Конечно, Илар! Кто же еще будет радовать тебя в этом городе своим присутствием?» Она будто не замечала его холодный взгляд, когда она назвала его по имени. «Впрочем, тут я вижу, все появляются новые люди. Вот и Вивиан прибыла в Мудгорд». Мне очень стало жаль, что защитного амулета не было уже сейчас, слыша, как она выделяет мое имя. А еще больше стало раздражать, что и обычный амулет для пополнения резерва я оставила дома в ванной. Самое грубое нарушение для любой темной ведьмы. Вот и приезжай в Белые земли. Как радушно могут тут принимать, и как другие столь же сильно пожелать тебе порчи. «Да, новые люди — это всегда хорошо для города», — проговорил принц. И, может, сказал бы, что еще. Но Николетта вышла из кабинета, провожая весьма упитанного мужчину в холл. «Да, мистер Нарди, пройдите к моему столу. Мы запишем вас через минуту, хорошо?» Николетта быстрым шагом прошла к нам и улыбнулась. «Вы можете пройти в кабинет, ваше высочество, мисс Маркези». «То есть как мы? Не эта дамочка?» Я замешкалась на секунду. Но ворон, как обычно, сжал плечо когтями, намекая не упускать возможности. Потому я быстро взяла папку и встала, идя следом за принцем в кабинет, думая, что, возможно, я ошиблась, и эта ведьма была тут вовсе не для встречи с нотариусом.